Вы сказали, что в машине было много следов крови? Во всяком случае, немало. Группа Б с позитивным резусом. Купер скинул голову. В эту минуту он походил на старого козла, который собирался кого-то ободнуть своими рогами. «Теперь все ясно», — сказал он. «Я сегодня делал запрос на станцию переливания крови. Чудесная женщина — это миссис Нельсон. Каждые 10 дней она сдавала свою кровь». Легл приказал мне подойти и встать спиной к бару. «Ну что, Нельсон, вы все еще будете утверждать, что не убивали ее?» Я сделал над собой усилие, чтобы дышать ровно и спокойно. «Если даже я это и сделал, я ничего не помню. Помню только, что мы поссорились». «Из-за чего разгорелась ссора?» Я рассказал ему, но не все. «Она хотела порвать со мной, приказала исчезнуть из ее жизни». Мик нервно облизал губы. «Я видел, — сказал он, — я видел вас сквозь жалюзи. Я видел, как вы пытались овладеть ею силой. Она не хотела. Она отбивалась от вас ногами, ударив даже по лицу». Все мужчины, находящиеся в баре, уставились на меня с таким отвращением, словно я был кусок дерьма. Напрасно было бы искать в этих лицах сочувствие. А потом вдруг я заметил Грина из ФБР. Он сидел в другом конце бара, там, где в свое время сидел Волкович. Грин не вмешивался в разговор, он только внимательно слушал, спокойно и бесстрастно. «Что еще говорила миссис Нельсон?» — продолжал допытываться у меня Флегл. Я рассказал ему правду, но не все. «Она запретила мне говорить с ней таким тоном, ну, каким я с ней говорил. Потом сказала, что я могу взять у нее машину и все, что захочу, и оставить ее в покое. Она требовала, чтобы я уехал». «Почему же вы не сделали этого?» «Почему, почему?» «Потому что я ее любил». «И это называется любовью?» — саркастически заметил Уэлли. «Значит, она запретила вам разговаривать с ней таким тоном?» — не отставал Флегл. «А каким таким тоном вы с ней разговаривали?» Я почувствовал себя в ловушке. Но я должен был ответить. «Я обозвал ее шлюхой». «Почему?» «Потому что она вела себя как шлюха». Флегл снял шляпу и пригладил волосы. «Так-так, и после того, как вы ее оскорбили, она предлагает вам свой кадиллак, стоящий 5000, и все другое, что пожелаете, лишь бы вы исчезли с ее глаз? Не очень умно с ее стороны, не правда ли?» Я согласился, что на посторонний взгляд это и впрямь может показаться неправдоподобным. «По-вашему, она и свое кольцо заставила вас взять?» — усмехнулся Флегл. «Она просто спросила меня, желаю ли я, чтобы она мне вернула это кольцо». «А что вы скажете по поводу тех 11 с лишним тысяч долларов, которые были обнаружены в вашем кармане, когда вас арестовали?» «Это мои деньги». Флегл недоверчиво поднял брови. «Откуда у вас такие деньги?» «У меня было 12 тысяч, когда я сошел на берег», — объяснил я. «Это мое жалование за 3 года морского плавания. Ведь я моряк, вот и сэкономил перед тем, как начать новую жизнь». «Зачем вам были нужны эти деньги?» «Хотел купить ферму поблизости от Хиббинга, штат Миннесота, откуда я родом. Хотел жениться и вообще начать оседлый образ жизни». Флегл покачал головой. Он ничего не сказал, но мне и так было ясно, о чем он сейчас подумал. Для него картина стала совершенно понятной. Отвернувшись от меня, он сказал: «Окей, продолжим в другом месте. Сейчас я хотел бы осмотреть бунгало, в котором он жил». Бар и ресторан в этот день не работали, но Мик продолжал сдавать туристам номера. У бунгало номер 4 стояла немолодая супружеская пара, рядом с ними был их автомобиль, зеленый Крайслер с номерным знаком штата Иллинойс. Когда мы пересекали двор, я успел расслышать, как женщина прошептала мужу: Джо, давай расскажем им о том, что мы с тобой видели, когда приехали вчера вечером. Замолчи, — оборвал ее мужчина. А когда мы зашли в бунгало Корлис, Флегл перевернул все, что было в платяном шкафу. Вы уверены, миссис Джилли, что больше ничего не пропало? Обратился он к Коре. Почти уверена, — сказала Кора. Вот, посмотрите, это одно из ее вечерних платьев. Если бы миссис Нельсон сама захотела надолго покинуть мотель, разве она оставила бы здесь такое платье? Ни одна женщина так бы не поступила. Согласен с вами, — кивнул Флегл. Во всяком случае, это маловероятно. А я обратил внимание на некий блестящий предмет, валявшийся под кроватью. Что бы это могло быть? Шериф Купер вынул из кармана толстый конверт и передал его Флеглу. Тут бумаги, которые мы изъяли из сейфа. Коннорс знал шифр. В сейфе были и деньги? Поинтересовался Флегл. $780, ответил Купер. Флегл спросил у сопровождавшего нас Уэлли, был ли мне известен шифр от сейфа. Уэлли отрицательно покачал головой. Нет, об этом знали только я да миссис Нельсон. Значит, доступа к сейфу у него не было? Нет, сэр. Флегл начал сортировать бумаги. Среди них преобладали расписки, счета, купчие документы на мотель, страховые полисы и погашенные платежи. Завещания нет? Я его не нашел, ответил Купер. Сомневаюсь, чтобы Нельсон так далеко заходил в своих планах, вмешался капитан Маркс. Насколько я понимаю, деньги были для него делом второстепенным. Нельсон сам мог неплохо заработать, но когда эта женщина заявила ему, что сыта им по горло, он пришел в ярость и просто потерял голову. Закончив просматривать бумаги, Флегл раскрыл белую сумочку Корлис и разложил ее содержимое на туалетном столике. Потом с радостным видом выпрямился и помахал каким-то мятым листком бумаги. «А, это уже кое-что!» Капитан Маркс подошел к нему поближе, чтобы глянуть, что это за находка. Это был специальный банковский формуляр, который следовало заполнить перед тем, как получить доступ к своему сейфу в банке. Формуляр был испорчен. Корлис неправильно написала дату, потом зачеркнула ее, скомкала бумажку и бросила к себе в сумочку, чтобы позднее заполнить новый. Флегл обратился к Уэлли с вопросом, был ли у Корлис сейф в банке Сан-Диего? «Кажется, был», — ответил Уэлли. «Да, был, точно, теперь я вспомнил. Когда нам представился случай выгодно купить партию виски, 50 ящиков, но за наличный расчет, у Корлис не оказалось достаточно наличных денег, и она предложила торговцу поехать с ней вместе в Дага, чтобы взять деньги из сейфа. Так они в тот раз и сделали».